Глава третья. В родительский дом Антон Бирюков заявился под конец дня, когда следственно-оперативная группа, завершив необходимые юридические формальности, но так и не обнаружив трупа, уехала из Березовки. Невысокая худенькая Полина Владимировна встретила сына с упреком. «Спасибо, сынок, что зашел». Антон поцеловал мать в щеку. «Не сердись, мам». «Я давно перестала сердиться», — прежним тоном продолжила Полина Владимировна. «Совсем забыл нас. Думала, и теперь даже на минутку не заглянешь. Хотела уж до Тиуновой дойти, хоть издали на тебя взглянуть, да побоялась, не помешать бы твоей работе». «А у меня никакой работы и не было», — снимая форменный пиджак, с подчеркнутой бодростью сказал Антон. «Как же это, сынок, не отыскали Тамару?» «Нет, окровавленный носовой платочек на берегу нашли, и все». «Ох, что-то не верится, что Тамара сама покончила жизнью. Что-то, сынок, тут загадочное». Неожиданно пристукивая дубовым батагом, из своей комнаты вышел сутулившийся от старости высоченный дед Матвей. Увидев Антона, он ничуть не удивился. Вскинул белую, словно свежий снег, бороду и громко пророкотал. «Внук ядрёна корень объявился. Здрав желаю, милицейский офицер!» «Здравствуй, дедусь!» — также громко ответил Антон и обнял старика. «Как воюешь, гвардейский бомбардир?» «Круговую оборону держу, Антоша. Твоим родителям угодить не могу. То просыпаюсь чуть свет, то телевизорный ящик громко включаю. Кино смотришь? Всё подряд гляжу». Полина Владимировна тихо сказала Антону. «Как цветной купили, почти не отходит от телевизора. В Березовке теперь два постоянных смотрельщика, наш дед да Иван Торчков». Дед Матвей приложил ладонь к уху. «Чё, Гриш?» «Телевизор, говорю, любишь смотреть», — с улыбкой крикнула Полина Владимировна. «Ну-ну, люблю. Зачерпни-ка поль кваску. Спокойной ночи, малыши, начинается. Надо глянуть, чем они там сегодня позабавят». Напившись, старик шутливо хлопнул Антона по затылку и удалился в свои апартаменты, где вскоре громко заговорил телевизор. Полина Владимировна заботливо принялась собирать на стол. Антон, склонившись под умывальником, ополоснул лицо, неторопливо вытерся свежим полотенцем и, присев к столу, огляделся. Все в кухне было знакомым с детства. Бирюковы не гнались за модой и не любили менять мебель. Поэтому, как в детские и школьные годы Антона, обстановка здесь сохранилась прежней. Просторный прямоугольный стол под цветной клеенкой, тяжелые табуретки, вместительный коричневый буфет с посудой. На стене большая застекленная рама с семейными фотографиями, на которых запечатлелась вся династия Бирюковых в разные годы жизни. Вот только не стало просторной русской печи, где, будучи мальчишкой, Антон отогревался, прибегая зимой с улицы по уши в снегу. Печку заменила современная газовая плита, да еще тумбочка с телефоном появилась. «Мам, почему тебе не верится, что Тиунова сама могла покончить с жизнью?» — спросил Антон. Полина Владимировна вздохнула. «Потому, сынок, что Тамара о смерти никогда не заикалась. Самоубийцы, задумав нехорошее, всегда намек об этом дают. У них ведь это вроде навязчивой болезни становится». «А правда Гайдамакова оставила Тиуновой какое-то завещание?» Сосредоточенно нарезая ломтями хлеб, Полина Владимировна ответила не сразу. «Болтают в селе, будто Елизавета Казимировна завещала ей недостроенный дом на берегу озера, старую свою избушку и сколько-то денег. За какие заслуги такая честь?» Старуху прошлой осенью парализовало, руки и ноги отнялись, годков-то ей уже за 80 было. Из родни у нее, как известно, ни души не осталось. Сын, что от брака с Гайдамаковым, погиб в отечественную. А второго от цыгана ты ведь сам задержал с поличным, когда он со стариком Глуховым выкапывал из могилы бриллианты купца Кухтерина. Говорят, так в колонии и умер бродяга ненормальный. Простыл цыган в ту слякотную ночь на кладбище, и такое воспаление легких подхватил, что врачи оказались бессильны. Докопался кладоискатель. Ну так вот, Елизавету Казимировну хотели в районную больницу увезти. Она наотрез отказалась, мол, все одно от смерти не отбояришься. Пусть хоть на Березовском кладбище зароют. А как одной жить, парализованной? Стала просить женщин, чтобы помогли дотянуть последние денечки. У всех своих забот хватает, кому охота чужую обузу на себя брать? А Тамара согласилась, да еще так заботливо ухаживала, будто за родной. В благодарность Елизавета Казимировна сделала Тамару своей наследницей. Откуда у старухи деньги? Сколько помню, кроме козла Кузи да собаки Ходи, у нее никакого хозяйства не было. Елизавета Казимировна в лечебных травах хорошо понимала. Ох, многим людям она помогла излечиться. К слову сказать, и тебя, сынок, она вылечила. На первом году жизни ты так сильно болел, что я в отчаянии была. Если бы не травки да примочки, не знаю, чем бы кончилось. Платили старухи за это, конечно. Цену за лечение она не назначала, сами давали кто сколько мог. А в войну на картах кому только не гадала. Опять же, каждый старался отблагодарить. И угадывала. Знаешь, сынок, в большинстве правду говорила. Даже кому похоронки приходили, и тех обнадеживала. Мол, ошибка это, не погибли ваши родственники, в плену находятся. Казенный дом карты указывают. Полина Владимировна тяжело вздохнула. Ох, труднешенькое было время. Одними утешениями, считай, и спасались. Торчков говорит, Гайдамакова колдовством занималась. Не слушай ты эту балаболку. Кумбрык наплетет тебе полный короб небылиц. Ему-то какие-то зеленые человечки мерещатся. То тарелки над Березовкой летают, то собака по-людски с ним разговаривает. Дворняжку вместо породистой овчарки купил в райцентре и теперь дрессирует ее, как цирковой клоун. А я, мам, помню, по селу и раньше ходили слухи о колдовстве. Эти сказки от старины тянутся. Вот заговоры, правда, Елизавета Казимировна знала. Какие заговоры? Ну, вот такой случай. В Ярском, что за Потеряевым озером, умерла молодая мать. Осталась ее маленькая дочка. Вскоре стали замечать, что девочка как-то все уединяется. Тихая такая, все по уголкам прячется и говорит вроде бы сама с собой. Садятся за стол, а она: «Не хочу, я уже с мамой поела». Стали приглядывать за ней, ничего не могут понять. А потом пастух, он пас у кладбища, заметил, что девочка на могилке сидит и разговаривает как бы с матерью. Пастух не стал ее окликать. Она поговорила, поговорила, поднялась и выходит с кладбища. Когда шла мимо пастуха, раскрыла ладошки и тихонько ему шепчет: «Мне мама игрушку подарила, а в ладошках щепочки, камешки». Отец девочки после рассказа пастуха забеспокоился. Стал водить дочку по врачам, ничего не помогло, еще хуже стало. Кто-то подсказал, надо, мол, к бабке Гайдамачихе обратиться. Привезли девочку в Березовку. Елизавета Казимировна о чем-то с ней пошепталась и оставила пожить у себя. Что она делала, не знаю. Но через неделю девочка успокоилась, отошла как-то, веселенькой стала. Отец привел в дом мачеху. Наладилась вроде новая жизнь. Сидят это они всей семьей, ужинают. Вдруг калитка стукнула. Вихрь прошел по двору, резко дунуло в открытое окно. Что-то пыльное, как тень, пронеслось по избе. Девочка вскрикнула, дернулась, точно ее по лицу ударили. «Мамочка!» — закричала, и щека у нее краснотой загорелась. И все как рукой сняло. «Она, девочка эта, теперь уже взрослая, твоя ровесница. Да ты, сынок, знаешь ее? Марина Зорькина у нас в колхозе экономистом работает». Антон нахмурился. «Не помню что-то». «Да как же, сынок, она тебя хорошо знает. Вспомни, как на пути из райцентра в Ярское приезжий шофер морячка убил и в старый кульстановский колодец сбросил. Ты первый год тогда в милиции работал. Марина мне говорила, что ты расследовал это убийство». «Марина? Зорькина? Ах, вот кто!» — словно обрадовался Антон. «Она в Ярском на птицефабрике работала заведующей, и моряк тут ехал к ней. Любовь у них была. А каким ветром Зорькину в Березовку занесло?» «Заочно институт кончила по экономической специальности. В Ярском колхозе на должности экономиста опытный человек работает и на пенсию не собирается. Отец-то наш изговорил Марину к себе. Теперь не нарадуется. Говорит, очень соображающая в экономике и внешностью загляденье. А как она квартиру свою обставила, любо посмотреть. И умница, и с людьми обходительная, и пошутить умеет, и пивунья». Антон засмеялся. «Хватит, мам, не продолжай. Когда сватать пойдем?» Полина Владимировна огорченно махнула рукой. «Все на смешки поворачиваешь. Пора бы задуматься, за 30 ведь уже. Чего доброго, так бобылем и останешься». Антон хотел было снова отшутиться, но дома, фыркнув мотором, остановился запыленный председательский газик. Лязгнула дверца. Из машины устало вылез похожий ростом и сутулой фигурой на деда Матвея Игнат Матвеевич. Отпустив шофера, он хлопнул об голенище сапога кепкой, отряхивая ее от пыли, и направился в дом. Увидев сидящего за столом сына, сдержанно поздоровался, с улыбкой сказал: «Ну, Полинка, кажется, дождались мы ясного солнышка». «Не говори, Игнат, вспомнил сынок нас». «Соскучились?» — тоже улыбнулся Антон. «А то как же, надолго заглянул». «Денек-другой поживу, там видно будет». «Поживи, поживи», — шутливо проворчал Игнат Матвеевич и, склонившись к умывальнику, стал намыливать руки. За ужином заговорили об установившейся хорошей погоде, которая нынче как никогда способствует добротному сенокосу. Вспомнили младших из Бирюковых, Сергея, заканчивающего в будущем году механический факультет сельскохозяйственного института, и категорически отказавшегося вернуться с дипломом в Березовку, где председательствует отец. Опасается, как бы люди не подумали, что здесь ему будут поблажки. «Как он вообще-то, Сережка?» — спросил Антон. Игнат Матвеевич, разламывая ломоть хлеба, усмехнулся. «Как все нынешние бодрячки. Заграничные джинсы с заклепками, рубаха расписная с наклейкой. Магнитофон, чем громче орет, тем лучше. Контуженные они, что ли, завывающие музыкой. Полмесяца на каникулах был, оглушил нас с матерью. Дед Матвей телевизор на всю мощь, Серега магнитофон еще громче, хоть из дома убегай. В работе как? Прошлым летом практику у нас проходил. За любую работу хватается горячо, но быстро остывает. Больше командовать любит. Похоже, в колхозе долго не задержится, вверха пойдет». «Считаешь это хорошо?» «Чего ж хорошего-то?» Игнат Матвеевич нахмурился. «Посмотри, в нашем районе агропроме специалистов тьма. С виду такие дипломированные молодцы, а начнешь по делу советоваться, руками разводят. По-моему, некоторые из них, выпорхнувшие в сельские края из крупных городов, на полном серьезе считают, что белая корова дает молоко, а черная — кофе». «Вот подзагнул, папаня», — засмеялся Антон. «Если и подзагнул, то не очень. Правда, сын, столько развелось в нашем сельском хозяйстве безответственных руководителей, что диву даюсь, за какие коврижки они получают приличную зарплату». «Надо бы сказать, зря плату», — скаламбурил Антон. «Было бы совсем по-торчковски». «Встречался с кумбрыком?» «Да, порассказывал мне Иван Васильевич сегодня». «О летающих тарелках?» «Почему непременно о них?» «Но как же, с уходом на пенсию Торчков стал в нашем районе ведущим специалистом по неопознанным летающим объектам». «Сегодня он космической темы не касался. Больше нажимал на колдовские сюжеты. С ним действительно был случай, когда нечистая сила занесла его ночью на могилу Гайдамакова. На Арсентия и Нюшкина ссылался». «Да, сговорились они, что ли?» Игнат Матвеевич пожал плечами. «Кто их знает? В молодости Арсентий большим причудником был, мог шутку подстроить. Но сам Кумбрык, похоже, действительно не знает, какая сила закинула его на кладбище. Когда Торчков откровенно врет, то каждый раз при пересказе добавляет новенькое, более интригующее. А в этом закидоне 40 лет одно и то же слово в слово твердит». Антон помолчал. «Не знаешь, пап, зачем Гайдамакова перед смертью строительство такого роскошного дома на берегу озера затеяло?» «Я отговаривал Елизавету Казимировну от этой стройки. Дескать, стройматериалы теперь под ногами не валяются, и строителей нелегко отыскать, с колхозными объектами зашиваемся. Порой переплачиваем наемным бригадам, только бы строили». «Нет, уперлась старуха и ни в какую. В молодые годы с ее сыном Викентием я дружбу водил. Вместе на фронт уходили. И погиб Викентий под Брянском на моих глазах. Ради этой памяти не смог я отказать старухе. Откровенно признаться, не думал, что Елизавета Казимировна осилит такую стройку. Но она, несмотря на преклонные годы, оказалась норовистой. Подрядила шабашников, которые только-только строительство Дома культуры у нас закончили. Видать, заплатила им хорошо. Те ухари такую прыть проявили, что я глазом не успел моргнуть, как особняк у Потеряева озера вырос. В какую цену такая стройка могла обойтись? 10 000, не меньше. Где же Гайдамакова эти 1000 взяла?» Игнат Матвеевич прищурился. «Не трудовые доходы ищешь? А что, это исключено? Елизавета Казимировна хищением соцсобственности не занималась. Обогащаться можно не только за счет хищений. Ты, видать, Торчкова наслушался. Теперь меня послушай. Гайдамачиха была гордой старухой, самолюбивой. А деньги, сын, Елизавете Казимировне люди по доброй воле несли за ее услуги. Пока старуха была жива, мало кто из березовцев по пустякам в больницу ездил. Вот тебе такой пример. Ногу я как-то в райцентре подвернул. Заехал в районную поликлинику. Очередь к хирургу. Пушкой не пробьешь. Ладно, думаю, перетопчусь. Само пройдет со временем. Прикатил домой. Сутки идут, вторые. Нога все хуже и хуже. Распухла в ступне, шагнуть не могу. Мать подсказала, давай, дескать, бабку Гайдамачиху позовем. Позвали. Посмотрела старуха болячку, покачала головой, прощупала когтистыми пальцами опухоль, да как повернет ступню. Я белугой взвыл. Побубнила что-то себе под нос, сплюнула 3 раза через левое плечо и наутро зашагала я без всякой печали. Разве за такое не отблагодаришь? Профессиональных врачей и то завели теперь моду благодарить. Те супчики государственную зарплату получают, а принеси подарочек, не каждый возмутится, да за дверь выставит. Но согласись, папа, чтобы накопить 10 000, много благодарений надо собрать. К Гайдамаковой со всех окрестных сел люди ехали. Вы с мамой как сговорились? Зачем нам сговариваться? Каждый в Березовке тебе об этом скажет. А что ты думаешь об исчезновении Тиуновой? Внезапно спросил Антон. Игнат Матвеевич озабоченно потер кончиками пальцев седые виски. «Вот это, сын, для меня загадка!» Давно Полина Владимировна прибрала со стола посуду. Умолк телевизор в комнате деда Матвея, отужинавшего после всех. А отец с сыном Бирюковы продолжали сидеть за столом.